Глава третья. О ходоках к вождю пролетариата. Касательно охоты я, наверное, должен что-то красиво соврать, что было прикольно и офигенно приятно. Так вот, забудьте про вранье. Охота как охота. Посидели у костра узким кругом, немного выпили, сами жарили себе мясо. Хотя в последнем насчет узкого круга я немного соврал. Потом, когда мы были слегка навеселе, к нам присоединились Ниаю и Хелми, да и пара-тройка нормальных дружинников. Как бы не сочтите меня потрясателем устоев, но охота сближает. Всегда так было, что верхи не считали зазорным пить с простыми охотниками. К черту лишние слова, скажу суть. С охоты мы возвращались уставшие, но довольные. Если тебя догнала лихаимка и скорбь, уйди в одну харю в леса. Не хватайся за нож, кому это надо. Чувствуешь срыв психики? Уйди в лес, на рыбалку, по грибы, на охоту, да просто на ночевку. Не надо, парень. Тебе еще жить. Услышь меня. Пусть даже если тебя никто в этом не поймет. Просто прислушайся. Это я именно тебе говорю. Думаешь, я просто так это пишу? Услышь меня, мой маленький брат. Замок навесил на меня вериги. Примечание. Вериги – старославянская верига-цепь. Разного вида железные цепи, полосы, кольца, носившиеся христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти. Конец примечания. «Сжимай попку, браток, сейчас пойдут входящие смски». К замку я подъехал уже трезвым и даже без похмельного синдрома. Отдохнул немного, ну и хватит. Не маленький, цени то, что дано. Не ной, что не все так, как в твоих розовых мечтах. Коим и Хелрик встречали меня у ворот замка. Ваша милость, запричитал Хелрик. Вас со вчерашнего просители ожидают. Все потом, прервал я его. «Распорядись, чтобы подали на стол. Есть хочу». «Ваша милость», — начал повторно Хелрик. «Заткнись и запоминай, а лучше запиши». Озадачил я его, не слезая с колбаски моего жеребца, которого я временами мечтаю отправить на скотобойню. «Пиши», — пробурчал я, не обращаясь никому конкретно. «Меня? Ни для кого? Нет. Я еще на охоте и пока с нее не вернулся. Тем, до кого не дошло, перечитать написанное. Я все сказал. Исполнять? К черту все. Бить так бить, щадить так щадить, взялся за нож, бей. Примечание. Идиома воровского мира, смысл которой в том, что если начал действие, то надо его закончить. Все равно уже статья только за то, что достал нож сгоряча. Конец примечания. Просто после охоты до меня наконец дошло, что грех не воспользоваться моим статусом, если так вышло. Если бы меня спросили о шансах в долгосрочной перспективе удержать баронство против сил графа, то я бы сам посмеялся над вопрошавшим. Эти шансы невелики, несмотря на кратковременную победу под стеной. В одиночку баронству не устоять, а значит, и мне жить осталось не так уж и много. Раз так, то хоть поживу напоследок. Что-то, наверное, во мне перевернула охота. Антеру, ты жив, пока живу я. Вам, может, это смешно. Но кто ты такой смешливый? Ты когда-нибудь хоронил своих побратимов, сжимал яйца в кулак и обещал сам себе не сдохнуть так по-глупому? Я зарекся не рассказывать о первой. Да я и не буду рассказывать о ней. Мне достаточно того, как на меня смотрели менты, называя отморозком только за то, что я защищал родину. От нас отреклась родина, но мы не отреклись от родины. А чем мы были виноваты? В том, что пьянь Ельцин и его шобла не дали добить отползающих из Грозного раненых чехов без боеприпасов. А может, мы виноваты, что Ельцин запретил артиллерию, авиацию во время первой? А может, мы виноваты, что 10 000 необстрелянных 18-летних мальчиков рубились с таким же количеством обученных взрослых мужиков? В чем мы были виноваты? Сержантики от ППС мне сказали четче, чем офицеры. Да, я был бухой. Да, я не ангел. Да, нарушил. Но простые сержанты мне тогда были ближе, чем пиджаки. Отморозков надо держать на границе, а ты, браток, перебрал. Ты живой. И в этом твоя вина. Ты, сука, виноват в том, что выжил. Вам, может, это и смешно. А вот мне ни хрена не смешно. Обед принесли на меня одного в мой кабинет. Ну, тот самый, где когда-то барон Агир решал мою судьбу. Я последнее время тут чаще всего роюсь в бумагах, да и вообще в основном в его кабинете обитаю. Тут все по-старому. Небольшая комнатка с камином, два окна, стол, несколько стульчиков. Во время еды мне вспомнилась кошмарная вещь. Я так спешил утолить голод, что по-глупому подставился. Старого барона смогли же отравить, а у него, в отличие от меня, было почти все схвачено. Вот я тупанул. «Гумус!» — крикнул я. «Звали Коре!» — поправился оруженосец, он все никак не может привыкнуть, что теперь я Коре. «Ел, только честно. Я про мою еду, что мне принесли». «Коре, Ваден, я...» — замялся он. «Ну, понятно, человек может как угодно высоко взлететь, но старый из него не вытравишь. Вор он и есть вор». «Гумус, я помню, что мы с тобой через многое прошли. Я помню, как мы ели сворованные тобой продукты. Я ничего не забыл, не стал ругать я мелкого. Пойми, мой приказ, то не моя прихоть, что я отдельно ем от всех. Если старого барона отравили, то и меня могут. Так ел или нет?» Он ничего не ответил, а только помотал головой из стороны в сторону, что у местных знак согласия, в отличие от кивков. «Ладно, замяли, понятно все с тобой. Будем надеяться, что еда не отравлена. Что хоть стянул-то? Мясо взял и немного вина. Давай-ка вот что, зови этого гнилого, как его там, Хелрик, пусть присоединится к моему обеду. Да и распорядись, чтобы принесли еду и для него. Пора вводить новые правила для этого замка». Хелрик поначалу был рад, что его позвали обедать с будущим бароном. Я кивнул ему на свободный стульчак и накрытый стол. Мол, присоединяйся к обеду. Как же такая привилегия, которую еще не всякий заслужит, есть простолюдину за одним столом с будущим бароном. Впрочем, довольная лыба быстро с него слезла, когда я, глотая очередной кусок мяса, невинно спросил, помнит ли, о чем мы договаривались. Пробовал ли он мою еду, прежде чем я сел есть? Вот тут его пробрало. По осунувшемуся его лицу я понял, что он забыл о том разговоре. Соврать мне он не осмелился. И еще бы, если соврет, то ему конец, а мне это проверить не составляет труда. Тут замок, трудно что-то скрыть, можно тупо спросить у служанок, и фиг он отмажется от своего вранья. «Да не волнуйся ты так, я все понимаю, все мы люди, все мы что-либо дозабываем». Смотря в карие глаза подхалима, я его успокаивал. «Если меня сегодня отравят, то просто вместе умрем, и всего делов. Ладно, не переживай. Пойми, то, что ты проверяешь мои блюда, это временно. Потом найду кого-нибудь тебе на замену». Подсластил я незавидную участь Хелрика. Хелрику совсем не обязательно знать о том, что у меня есть амулет от гоблинов против отравы. Коготь на шнурке, висящий на шее. Что-то подобное было и у старого барона. Неказистое кольцо на руке и серый несуразный камешек на столе. Это мне потом уже сказали. Другое дело, что Агира эти артефакты от яда не уберегли. Амулеты только подали весть, что старый барон отравлен. Вот так, магия магии, но и она не всесильна. Артефакты надо перепроверять старыми методами. «Хелрик, ты там что-то на воротах говорил о просителях?» Отпивая вина, спросил я. Надо же чем-то перебить гнетущую атмосферу, исходящую от Подхалима. Кто? Зачем? Что нужно? «Ваша милость, к вам от рыцарей, от семи мятежников просятся», — поправился Хелрик. «Ждут вашего суда. И еще к вам простолюдины. Ваши холопы и холопы из других деревень. Я их отослал». «Не понял. Что ты сделал? Отослал?» «Сюда их обратно. Сначала мои люди, и только потом все остальные». Поставил я приоритеты. «Блин, дашь такому покомандовать, то без верных людей останешься». «Что хотели мои люди?» «Они не сказали. Ваша милость, а как же ваша знать?» Начал что-то тараторить Хелрик. «Запомни раз и навсегда. На своей земле я решаю, кого мне принимать, а кто еще подождет. Возвращай просителей и больше меня так не подводи». «Разочаровал ты меня, карьерист. Тебе невдомек, что я живу не потому, что меня поддержала знать долины. Эти бы сдали долину. Моя власть тут на традициях и на простых людях, это их убивали бы и грабили». «Гумус!» — заорал я мелкому за дверью. «Давай беги к койму. Пусть кого-то пошлет за просителями из деревень. Их накормить, если голодны. Потом ко мне. Давай, метни стрелой». Хелрик при моих словах смотрел на меня глазами побитой собаки. Не удивлюсь, если он впредь начнет учитывать моих тараканов в голове, а не тупо следовать некоторым традициям. «Хелрик, освободи кабинет. Надеюсь, ты понимаешь, что сначала мою еду пробуешь ты, а только потом я. Знаю я, это всегда могу проверить», — сказал я, а сам думал, не он ли руку приложил к отравлению старого барона. В версию, что простая служанка траванула барона, я, конечно, верю. Но кто-то же должен был передать ей яд. Делегацию от деревенских я принял в тронном зале. Такой небольшой зал в форме трапеции. Место с троном узкое, часть трапеции где-то около 8 метров. Широкая часть трапеции ухода со стороны просящих где-то около 12 метров. Если кто-то заметил, что я только наследник барона и у меня не может быть тронного зала, то вы молодцы. Однако ваши упреки не в тему. Это на земле бароны, по сути, ни на что не имеют права претендовать, а тут не земля. История государства Алгар и Скагин развивалась после мятежей баронов, что потом стали королями. Поэтому бароны тут могут претендовать на корону, но шансы у них мизерные. Да и то только в том случае, если они удержат свой анклав от завистников, когда начнут заявлять, что они независимы и самостоятельны. Так вот, сижу я в тронном зале, тереблю серебряный обруч, штуку, что баронам заменяет корону. Думаю, надевать обруч или не надевать. С одной стороны, вроде как наследник, с другой мой статус не признан сюзереном. В моем случае королем. Подумал, помялся и надел обруч. Охота поменяла меня немного. Пусть лучше недолго побуду свободным от условностей бароном, чем трясущимся от каждой тени самозванцем. Поймите меня правильно, смерть — неотъемлемая часть жизни, а я устал бояться. Как оказалось, просители от деревенских не успели уехать далеко, Хелрик их послал куда подальше. Но ведь есть еще и Коим, а он у местных выше котируется. Старейшины не стали ругаться с Подхалимом, решившим, что он моя правая рука. Немного отошли от замка и заслали повторно просителя, конкретно Коиму. Коим, не настолько дурак или сноб, сумел разрулить ситуацию. Сказал ждать, пока я вернусь с охоты, но не отсвечивать. Коима тоже можно понять. Я им в последнее время был и недоволен. Он мне нужен, он незаменим, но ему лучше об этом не знать, чтобы не зазвездился. Я специально разыграл карту своего недовольства по теме того, что он меня пробивал на засланца от налоговой. Спецом показал свое неудовольствие. Пускай подумает, поймет, что незаменимых нет. Надо отметить, что Коим выводы сделал верно. Он не стал идти на прямой конфликт с моим якобы фаворитом, а решил зайти с заднего входа. плюс один к его соображалке. Сижу, думаю свою думу. Узкий обруч давит на голову. Меньше была башка у старого барона. Хелрик стучит какой-то палкой об пол. Он тут за место мажордома. Палку с трудом нашли в запасниках барона. Он не пользовался штуками для апофеоза. Короля делает свита или скорее антураж. Так я в тот момент думал. Агир был проще, а может, ему это надоело со временем. Гумус сидит на одинокой широкой ступеньке рядом с моим троном. Ступенька одна. Две у графов, три у маркизов, четыре у герцогов, пять у королей или императоров. Коим стоит у трибуны с письменными принадлежностями. По бокам от баронского трона стоят при оружии десятники Хелми и Эрте, так сказать, почетный караул. Последний — это он, — возразил мне о блокировке восьмой башни. Я им доверяю, насколько это возможно в моей сложной ситуации. Сижу и думаю, какой это фарс происходит. Я видел, какими бывают приемы у знати. Взять тот же бал у графа. Мне есть чем сравнить. Я в очередной раз понял, как смешон на его фоне. У Илмара есть свой мажордом, а не чувак, заменяющий его по случаю. У него есть свой двор, свои музыканты, элитные повара, свой маг. Кто я по сравнению с ним? Дурачок, что сидит на подобии трона. Самозванец, который боится яда и опасается, что долину завоюют или его сместят. Так стало противно от самого себя, что я прервал церемонию. «Все вон! Просящие ко мне гуму с коем, Хелрик! Останьтесь!» — вякнул я, когда зашли деревенские. Сразу поясню свои действия. Не сочтите меня дебилом. Что пускает пыль в глаза, потом дает заднего. Просто я понял, что с этими просящими церемониальные фокусы лишние. Зашли пятеро, трое бывалые, один непонятный, один зашуганный моим статусом. Зашуганный староста не из моей деревни. Бывалые и непонятные мои прямые вассалы. Я не настолько наивен, чтобы отчасти не разбираться в людях. Старосты моих деревень — это бывалые, состарившиеся бойцы. Это было видно по ним. Пограничье неженок не любит. Один калека, нет правой руки. Второй старик с лицом, покрытым рваным шрамом. Третий совсем старый, без левого глаза и части носа. Теперь мне понятно, почему я не видел их раньше на стене. Они свое уже отвоевали. Агир был не дурак. Он делал ставку на верных ему людей, умеющих держать меч в руке. Пограничье других не терпит. Но старый барон свое уже отжил, просчитался, привык к людям воинской чести и потому подох от невоинской подлости. «Давайте ко мне», — сказал я, сходя с трона. «Гумус, метни за выпивкой. С чем пришли, уважаемые?» Мы сидели на широкой ступеньке рядом с моим троном и передавали малый бочонок по рукам. Малый, потому что в нем, по моим прикидкам, только 5-6 литров пива. Сразу скажу, предложение от Хелрика использовать кубки я отмел. Братину еще никто не отменял. Все разговоры о том, зачем пришли, я пресек до тех пор, пока бочонок не был пуст. Шакарбек из Малых Холмов, Аран, староста из Оплота, Герд, староста из Норы, да и более молодой староста Озрик из Пашни, не отказались от халявной выпивки. Имя пятого я не запомнил. Последний не из когорты воинов, слишком сильно ужимался, боялся меня, никак себя не проявил. Побоялся даже выпить вместе со всеми. Когда опомнился, увидел, что я ничего его коллегам-старейшинам не сделал, то мы все уже допили. «Распили и хватит», — подытожил я, когда Аран добил последнюю каплю из бочонка. «Кто бы мне сказал, что бочонок можно держать одной рукой, не поверил бы. У Арана нет правой руки». Молчание, переглядываются, смотрят на самого старого. «Ну, понятно, старшинство всегда впереди. Старый, наверное, ходил еще под рукой моего самозваного отца». «Коре, ваша милость!» — прокряхтел самый старый. «Аран из Оплота. Между прочим, первая деревня в долине. Я его понимаю. Я новый человек, от которого неизвестно, что ожидать. Но и он уже не мальчик, свое доживает. Мы от всех...» «И?» «Дай волю!» «Не понял?» Повисло молчание. Смотрели на меня как-то из-под лобья. Но я тупо не догонял, а они не спешили пояснять. Только через 5 секунд до меня дошло, о чем это они. «Все мои прямые вассалы в долине, да и не мои прямые вассалы, фиктивные долговые рабы. Такая вот серая схема ухода от подушных налогов королю. Случись что, то никто не будет разбираться, фиктивные они рабы или нет. Есть бумага и все тут». Я долго молчал. А что я могу сказать? Без простых парней мне долину не удержать. Не удержу долину, то мне и моему сыну конец. Простые люди встали за мной только потому, что не хотели из фиктивных долговых рабов переходить в реальные. Дам им волю, не факт, что удержу долину. Они могут второй раз не подняться на защиту долины. Не дам волю — тоже дофига проблем. Так и до прямых диверсий и саботажа можно доиграться. «Все вы старые побратимы моего отца. Не удивлюсь, что вы не раз показывали свою доблесть в боях вместе с ним», — начал я отвечать издалека, наблюдая их реакцию на мои слова. «Я могу вам много что рассказать о том, что будет, если граф ворвется в долину. Да вы это и сами знаете. Не могу, и не потому, что я не хочу». Признаться, эти слова были самыми тревожными для меня. Поймут или не поймут. Все бумаги всегда делаются в 2 экземплярах. Одна у меня, одна у короля. Пока не стану настоящим бароном. Я пока ничего не могу поделать, закончил я. Я сидел и думал, а прокатят ли мои слова, тем более, что я ни на грамм не соврал. Точнее, не так. Я уверен, что не соврал, но точно не знаю, как обстоят дела. Я просто сужу по прежнему опыту общения с крючкотворами. Уверен, что ни одна бумага не делается в едином экземпляре, и на это давлю. Так-то своим ответом я их обнадежил, дал обещание, пусть даже прямым языком никому ничего не обещал. Я перед собой в первую очередь отвечаю. Я всегда держу свое слово. Если могу свое слово исполнить, даже если это мне во вред, даже если... Считайте это моим бзиком, моим пунктиком. Мне кажется, но меня мои старосты поняли. Посидели еще немного, выпили, поговорили о нуждах селян, о быте, о войне, о старых войнах, о количестве невернувшихся в деревне, о скорой пахоте, да и так, о мелочах. Между прочим, я понял, что тут делает староста из Озерного. Ну, тот, имени которого я не запомнил. Этот староста пришел просить за своих хозяев. Эта зажиточная деревня стоит на берегу горного озера, у которого высится мой замок. Однако эта деревня принадлежит не мне. Это деревня мятежного рыцаря. Вроде, это деревня рыцаря Эссе, а он умер, исправляя свою ошибку, прикрывал мой отход. У него остались дети, сын и дочка. За них пришел просить староста. Дети этого рыцаря ждали в числе прочих детей и их матерей, когда я приеду с охоты. «Ты как там тебя? Передай!» «А, ничего не передавай! Я сам пока не решил!» Ответил я старости деревни от мятежников. С одной стороны, дети мятежников, с другой стороны, он свое уже взял смертью. Дети-то в чем виноваты? Тем более, что их отец свою вину искупил. Глава 4. О Бале и правосудии. Сказать, что для меня просто прошел тот вечер заседания со старейшинами, это соврать. Я баюкал своего сына на руках и думал, а не гад ли я? Ирми, молодуха, кормилица, свалила в сторону. Я ее понимаю, не надо смотреть мне сейчас в глаза. Я опять до предела чувствую запахи, а обычно не чую ничего. Хреновый признак. Признак, что у меня опять наворачивает башню. Мой сын затих на руках. Спи, мелкий, батя пытается быть чутким, хотя ему это нелегко. Спи, не зная, что только из-за тебя я ввязался в эту аферу с липовым наследием баронства. Не было бы тебя, я просто взял бы деньги и уехал подальше от проблемы войны. Спи, мой маленький. Я гад и сволочь. Надеюсь, тебя эта участь минует. После визита в детскую во мне что-то сломалось, надломило меня. Черту все. Подальше от замка и всех. Я оседлал колбаску и уехал к озеру. Сижу у озера рядом с замком и с тупой физиономией дятла держу удочку. Будущий барон думает, будущего барона не надо сейчас отвлекать. Вам это, наверное, смешно, а я сижу с удочкой у этого холодного горного озера, в котором нет рыбы. Кто тут воет, что я дурак? А думаете, у меня есть другие способы побыть наедине с собой? Я буду последней сукой, если не заселю в это горное озеро форель. Просто так, для проформы, чтобы посторонним не казалось, что я чудю от нечего делать. Тут на меня не давит камень стены. Тут я могу хоть недолго побыть собой. Сижу, вспоминаю, думаю. Во время приема старейшины я взглянул на себя под другим углом. А что я пыжусь? Вы что думаете, раз и стал кем-то другим? Наивные. Мы всего лишь те, кто есть. Все изменения в нашей психике происходят не спонтанно, а под действием внешней среды. Думаете, что я не прав? Да бог с вами. И еще поймете, о чем я говорю. Старую собаку новым трюкам не научить. Так получилось, я вроде достиг всего того, о чем остальные не мечтают. А на душе пустота и страх. Раньше у меня было хоть подобие определенности. Было четкое мнение, куда двигать дальше по жизни. А что теперь? Я достиг своего потолка. Моя власть — это фикция. Мой баронский трон качается подо мною. Опереться я могу только на ограниченное число людей. Кратко. Гумус — мой оруженосец и уличный воришка. Верю флегматичному вору Гевуру и мелкому лучнику Лорину. Оба дезертировали из армии во главе с моим наставником Антеро. Верю эрто-десятнику и рядовому Халме. Верю Гауме, мастеру по артефактам орков и гоблинов. Относительно доверяю Койму и рыцарям. Азвуру Коре, Бобровый ручей, Марвуку Коре, Стена. Остальным доверяю куда меньше. Впрочем, не эти мысли одолевают меня. Я знаю, что в открытом противопоставлении графу моему баронству полный пиздец. Год-другой, может, и протяну, а потом полная амба.